Про себя Майтима с досадой отметил, что предпочел бы идти один, или хотя бы в тишине. Их окружили, не отбирая, впрочем, оружие, и позволили пройти за ворота. Страж остался всхлипывать на посту, а воины повели гостей дальше, в замок. Они долго шли какими-то бесконечными переходами. Сперва Майтима пытался запоминать дорогу, но потом у него создалось впечатление, будто на самом деле замок меньше раза в три, а их для пущей важности водит кругами, расставив возле ближайших дверей всю имевшуюся в наличии охрану. Наконец сотворились самые высокие двери, уходящие створками под потолок, и эльфов ввели в огромный зал, посреди которого стоял массивный трон, а на троне в величайшей печали восседал Тана. И хотя у него не было крыльев, теперь Майтима был уверен, что перед ними именно Тана. Настолько скорбная мина ни у одного нормального марингота не получится. Тана теребил в ладонях оплавленную рукоять меча. При каждом движении его рукава поднимались выше запястий, открывая поблескивающие цельнолитные браслеты. Майтима подумалось, что на месте Тана он заказал бы портному рукава подлинней, дабы не пялиться на эту гадость круглыми сутками. «Итак, Нильифинвы», — голос Валы гулко раскатился по всему залу. «Ты сам явился ко мне, о, совершивший ошибку. Не тебе говорить об ошибках», — воскликнул двойник. «Пусть твои одеяния цвета крови и застывшей ночи, пусть смерть, убившая короля, смотрит твоими глазами, но...» «Погоди», — перебил Майтима, даже без дара предвидения понимая, что речь тот заготовил долгую и не по делу. «Тана, в смысле, Мелькор, куда вы подевали теньку?» Тана изумленно склонил голову на бок и даже рукоять выпустил. «Неведомо мне, о чем ты говоришь, Ахлынавалыяха, пришедший из-за грани отражений. В чем вина моя перед тобой, мальчик, светловолосый, невысокий?» — отчеканил Майтима. «Если с ним что-то случилось, ты пожалеешь о каждом волосе, упавшем с его головы. В твоих речах ярость расцветает пылким коконом обнаженного света», — отметил Тана. «Но все же я не могу понять, кого ты имеешь в виду?» Майтима осекся. Смарингота сталось бы солгать. За Тана подобной привычки прежде не водилось. А может, они все тут заодно? И Тана, и Балрогов страж, затащивший колдуна неведомо куда, и теперь враг просто водит его за нос, а мальчишка в это время. Но, стоп, зачем им тенька, когда под воротами имеются аж два фианриона из любого измерения на выбор? Пока Майтима размышлял, Нильифинве все-таки решил высказаться. «Ты сполна ответишь за наши кровавые слезы и за хищно-алые отблески на лезвиях клинков. Ты будешь низвергнут и порабощен. Как болью пронзает укус огня, так и сам огонь рассеивает тьму, и кровавое серебряное золото растворится во мраке ночи, чтобы отцвети и возродиться из пепла, подобно холодному отблеску путеводных звезд. Не будет мира между нами во веки веков, и в тот час, когда в оковах ты будешь повержен к стопам великих, отец мой будет отмщен, и ты увидишь, сломленный и жалкий, как подохнут последние из твоих прислужников, прикованные к скале». Услышав про скалу, Майтима спохватился и поспешно наступил двойнику на ногу. «Заткнись, не то он нас гирляндой на Тангородрим повесит. Балрог, откуда я мог всего этого набраться в Валиноре?» Неизвестно, понял ли Тана содержание речи в целом, но упоминание о скале чем-то сильно задело его. Лицо у Валы сделалось такое, что Майтима даже сумел различить знакомые Морготовы черты. В зале сгустилась тьма, от поднявшегося ветра погасли свечи. Один из витражей на окнах громогласно лопнул, усыпав пол пестрыми осколками. «Ты», — указующий перст обратился к Нильифинве, который тоже явно не ожидал столь крутого поворота. «Ты», — сказал, — «ты, выбрал, отныне и до часа, пока». Тана умолк на полуслове и удивленно прислушался. Эльфы в недоумении завертели головами, и Майтима тоже уловил, как за дверью отчетливо раздались смех и веселое перешептывание. Створки дрогнули и распахнулись во всю ширь. В тронный зал в обнимку ввалились Тенька с Артхеннером, совершенно беззаботные, счастливые и одинаково перемазанные черникой. «Тана!» — радостно воскликнул Фаерни. «Я нашел того, кто тебе поможет. Ты только послушай, он как раз писал монографию по технологиям снятия оков. Я не до конца понял, что такое монография, но мы уже все обсудили. В теории. Осталось поглядеть на практике. Позволь, тут он, наконец, увидел незваных гостей с оружием наголо, и в каком бешенстве пребывает дорогой владыка. Ох, что здесь творится? Багрянец ненависти жалит острее боярышникового шипа. Тенька тоже огляделся и успокаивающе махнул рукой. А, это со мной. Аборигены, а чего вы не у ворот? Вас все-таки пустили? Ой, Майтима, «За что на этот раз ты так хочешь надрать мне уши?» Лорд Химринга нажал на чудо-трубку, втягивая луч обратно, и изо всех сил постарался выразить свое негодование более-менее приличными словами. «Тинька, какого растреклятого Балрога ты запропал неведомо куда?» «Почему я запропал?» Мальчишка округлил кристально чистые карие глаза. «Вон, Артханнера встретил, и он мне показывал, как интересненько у них тут все устроено, а я его черникой угостил. А какого КХМ ты шлялся по замку, когда должен был прийти сюда и поговорить с Милькаром?» «Ну, Артханнер сказал, Тана сейчас очень огорченный, и к нему лучше подойти вечером, после ужина. А потом зашла речь, почему мы с тобой сюда попали, ну, я и рассказал про оковы. Так Артханнер говорит, что у меня тут будет очень много интересненького материала поизучать». Тинька слегка потупился и предположил: «А вы волновались за меня?» «Да, нет», — проворчал Майтима. «Просто так решили пойти и огорчить Тана еще больше». Артханнер глянул на эльфа и ахнул: «Я узнаю тебя. Ты приходил с Тинькой и помогал варить варенье в те времена, которые не свершились. Только не надо лезть обниматься», — предупредил лорд Химринга, на всякий случай отступая на шаг. «Выходит, вы помните, что прежде было иначе?» «Мы помним», произнес Тана негромко и уже более мирно, хотя многим суждено было забыть. В одночасье свет и тьма слились в круговорот огня и ярости, водопады обратились вспять, и шелковистая полынь не расцвела у подножия сосны до предначертанного рассвета. «Опять вы за свою полынь», — простонал Майтима, тщетно пытаясь вычленить из этой речи хоть крупицу здравого смысла. «Утекали сквозь пальцы гобеленные нити», — продолжал Тана, а потом на пригорке судьбы заколосился пропитанный смертью чернобыльник. «Учитель», — всхлипнул Артханнер, старательно вытирая слезы, а потом была война и боль. Тана словно сделался выше ростом, его голос загремел на весь замок. «Пурпур, огонь и кровь, тьма и холодная сталь», — и плакал ветер, перебирая режущие листья осоки. Гром разметал осколки судеб по черным маковым пустошам. «Тысячу раз гибли невинные, жестоко истреблялись наши дети». Оставленная на троне рукоять меча стукнулась о каменный пол, а второй витраж разлетелся вдребезги еще оглушительнее первого. Тана сложил ладони на груди, опять открывая на обозрение свои браслеты, и обвел трагическим взором притихшую публику. «Простите, я не хотел вас напугать». «Ничего», — проявил заботу Майтима. «Это было не страшно». Артханнер глянул на него с такой укоризной, что лорд Химринга поспешил исправиться. «То есть, конечно, очень страшно, но без чашки кофе все равно не понять, поэтому мы не испугались. А у нас есть кофе», — оживился Фаерни. «В тот страшный миг перелома мои руки держали мешочек с кофейными зернами, и я сохранил их как память о нежном утре вишневого цвета. Вот с этого и надо было начинать», — обрадовался Майтима. «Тащи свой кофе. Еще одного плача про полынь я на трезвую голову не выдержу. Да и поужинать не мешало бы», — вспомнил Тинька. «А то я сегодня только позавтракал, не считая черники». «Конечно», — закивал Артханнер. «Как можем мы морить вас голодом, гости цветущего времени?» Эхо шагов вдоль гибких лос. «Я тотчас же обо всем распоряжусь. Опомнитесь», — заорал позабытый всеми Нил Ефинве, который глядел на происходящее квадратными глазами. «Это же враги. Как вы можете принимать от них ужин?» «Но есть-то хочется», — резонно возразил Тинька. «Чего ты так разволновался? Тебя тоже угостят». «Да я, да вы», — двойник не находил слов. «Это же предательство. Сильмариллы, забирай камни и уходи», — отмахнулся Тана. «Лишь оставьте нас в покое. Достаточно зла уже было причинено». «Ты лжешь», — неуверенно предположил Нил Ефинве. Тан развел ладони в стороны, небрежно кинул на пол три сверкающих камня и вместе с Артханнером и Тинькой заторопился к выходу. Нил Ефинве наклонился, чтобы подобрать сильмариллы, но обжегся о первый же камень и отдернул руку. «Обмотай чем-нибудь», — сознанием дела посоветовал Майтима и тоже направился к дверям, нагоняя остальных. «Милькор», — не удержался он от вопроса, — «на кой вам сильмариллы, если вы с ними так легко расстались?» Тана чуть прикрыл глаза. Тяжелая, грозная мощь мелодии в глянцевых стенах, вырастающих из истинно-черной глубины, и дробленые капли солнца на кончиках ресниц, дающие жизнь. Безумие прощального танца, звон бубенцов, аромат полыни и вересковый цвет, само время, слитое воедино. Луна и шаги по туману в аметистовом сумраке новой зари. То, чего не видишь, но без чего не живешь. Вишня и терн, золото, пьяный мед иного бытия. Ключ от темницы, камни судьба, анхат, рок, и неведомо в полынном безмолвии предопределение грядущей цели. Отчаявшись без посторонней помощи уразуметь сказанное, Майтима вопросительно посмотрел на колдуна. Тинька развел руками. В общем, он сам не знает, на кой ему сильмариллы. Интересненько это у него получилось. 2,5 часа спустя, стол для скромного ужина на 5 персон накрыли в большом круглом зале, озаренном сотнями огней. Приборы и тарелки сверкали серебром, кубки, хрусталем, а ветерок с кухни радовал вкусными запахами. Обитатели черного замка решили принять гостей с наивысшим почетом. Неугомонный Тинька все-таки уломал Нилье Финве остаться на ужин, и теперь тот сидел, явно не зная, как себя вести, чтобы ни с кем не подружиться, никого не оскорбить и личное достоинство не порушить. В сумме выходило так, словно своим присутствием он делает окружающим огромное одолжение. Майтима досталось место между Тинькой и Артханером. «Жаль, у нас теперь нет боярышникового варенья», — вздохнул Фаерни. «И жимолость больше некому собирать. Илха умерла», — сочувственно предположил Майтима. «Она, черный тростник в серебре инея», — объяснил Тана. «Глаза, трава под льдом». И тонкие пальцы сплелись на чаше черненого серебра. Радость свершения и горечь предчувствия, творение и предвидение. То, чего никогда не будет, и чему суждено свершиться. Она погибла, но обещала вернуться. Перевел Тинька. Соболезную, потупился Майтима. Потом сообразил, что Тана может не понять, чему именно соболезнуют. Гибели девушки или ее грядущему возвращению. Прикинув так и эдак, лорд Химринга на всякий случай решил не уточнять. По залу поплыл знакомый аромат свежезаваренного кофе, начали вносить еду, глубокую миску овсянки, черничный пирог на серебряном подносе. Глядя на это, Майтима задумчиво нахмурился. «Все ли в порядке?» – проявил заботу Эртхеннер. «Да-да, но вот кажется мне, что сейчас нам принесут здоровенное блюдо с котлетами». И точно, не успел лорд Химринга закончить фразу, как упомянутое блюдо поставили на стол. «Твой дар предвидения не знает ни времен, ни границ». Подивился Фаерни, как сие возможно, ахнул Нилье Финве, который прекрасно знал, насколько плохо у двойника обстоят с этим дела. Маленькие семейные секреты, ухмыльнулся Майтима, перекладывая на свою тарелку пару котлет. Пообщаешься с третьим домом, и у тебя заведутся, а Илхе, пожалуй, и впрямь вернется, потому что новое варенье я тоже предвижу. Ближе к середине ужина полилась непринужденная застольная беседа, и даже Нилье Финве перестал с подозрением коситься на всех подряд, постоянно проверяя за пазухой надежно упакованные сильмариллы. «Странно, что вы помните, как было до переплетения гобеленов», — отметил Майтима. «Ведь даже Тинька позабыл, мы с Артханером думали над этим», — встрял колдун, уплетая пирог за обе щеки. «Наверное, из-за того, что всю кашу заварили их стана двойники из иных измерений». Они и сохранили память. Ужасно, сокрушался Тана. Как я мог столь низко пасть? Ржавчина, пожирающая сталь, увядшие кисти рябины на кровавых перепутьях лжи двигали моими отражениями. Теперь я изведал горечь жажды мести, но прежде помыслами моими двигала лишь любовь к несовершенству мира и полынным листьям в сумерках роз. Сколь горько обретенное знание. Майтима стоически промолчал и закусил кофе котлетой. Не расстраивайся, Тана. Подбодрил Тинька затосковавшего Валу. «Ты нам поможешь все исправить, но сперва ты помоги учителю избавиться от браслетов», напомнил Артханер. Тана горестно поморщился. «Оковы ненависти не разрушить, но изучить-то их можно», не растерялся Тинька. «А если этой светящейся трубкой, которая многослойную сталь берет», предложил Майтима, ощутивший нечто вроде сочувствия. «Ладно, оковы, но вот Тинька, мечтающий их изучить, никогда не думал, что буду помогать Морготу снять браслет Ауле. Да, трубка очень интересненькая», согласился Тинька. «Надо провести эксперимент». Он и устроили сразу же после ужина, наскоро убрав со стола посуду. Тана усадили в кресло и уговорили закатать рукава. Артханер старательно всхлипывал, нагнетая обстановку, Нолдор на всякий случай отошли подальше, а Тинька с чудо-трубкой наперевес встал напротив кресла и вызвал зеленый луч. «Да прибудет с нами сила», торжественно продекламировал он. «Что за странное напутствие?» – удивился Майтима. Мальчишка пожал плечами. «Так мой знакомый говорил. Наверное, это кодовое слово, чтоб трубка лучше резала. Кстати, не помнишь, как она по-научному называется? А, ладно, сам потом вспомню. Поехали». И грянул взрыв. Зал заволокло искрами пополам с удушливым чадящим дымом. Майтима сам не помнил, как оказался под столом. Высунув голову из укрытия, он увидел, как черные клубы понемногу рассеиваются, открывая Тиньку и рыдающего в голос Артханера, невредимых, но перемазанных. Тана никакая копоть не брала, Он просто лежал, откинувшись головой на спинку кресла, и по его бледному лицу медленно стекала крохотная капелька крови. «Я же говорил», — слабым голосом изрек Тана. «Да ерунда», — ободрил Тенька, стирая копоть рукавом и разглядывая такую же закопченную, но целую чудо-трубку. «Я еще даже не начал толком изучать. Сейчас гляну таблицы веществ, которые мне колдуны Ритьяра Танавы подарили, начерчу световую кривую и как возьмусь за твой сложный синтез. Пусть только попробует не рассинтезироваться. А может, не надо?» — жалобно попросил Артханнер. «Учитель-то у меня один. Я ж не его рассинтезировать собираюсь, а оковы», — искренне объяснил Тенька. «Вон, Майтима не даст соврать». «Не дам», — серьезно подтвердил лорд Химринга. «Теньке оковы только покажи, особенно интересненькие. Вам остается лишь запастись терпением и ромашковым чаем». «У нас нет ромашкового чая», — растерялся Артханнер. «Только полынная настойка сойдет», — великодушно разрешил Майтима. «О вражеском лиходействе и превратностях судьбы, часть 6. «Вот ты и попался мне, дерзкий мальчишка», — зловеще прошипел Саурон, раздувая огонь в печи. «Теперь ты пожалеешь о том, что родился». «Ты мне снишься», — убежденно заявил Майтима. «Так что кыш отсюда в Виварий и печь свою прихвати». «Ничего подобного», — Саурон прищелкнул плетью. «Это прежде я мог тебе сниться, а сейчас все на самом деле». «Вот еще», — не согласился Майтима. «Я сию секунду возьму и проснусь, а ты останешься здесь». Саурон приблизил к его лицу свое, бледное, недоброе, с горящими угольями глаз. «Ты никогда не исполнишь клятву», — посулил он. «Сгинешь в огненной бездне, а потомки проклянут тебя и твой род, и чертежи небоскреба не закончишь, так и просидишь над ними до скончания веков». Предзнаменование про чертежи прозвучало страшнее всего, но Майтима заставил себя вспомнить, что их он все-таки закончил, а также исполнил клятву, не сгинул в бездне и злобных потомков не завел. «Значит, Саурон ему точно снится, и надо только открыть глаза, послать все кошмары куда-нибудь к варгам драным и перевернуться на другой бок». С большим усилием лорд Химринга разлепил веки и едва не заорал. Ненавистная рожа Саурона никуда не делась, она нависла над ним, сверкая глазами в предрассветных сумерках и будто торжествуя, что на сей раз правда оказалась на ее стороне. Темный Мая печально шмыгнул носом, и наваждение рассеялось. «Артханнер, чтоб тебя», — свозь зубы процедил Майтима, подавляя желание запустить в фаер не подушкой или чем потяжелее. «Что ты делаешь с утра пораньше у моей кровати?» Артханнер молитвенно сложил руки на груди и сделал пару шагов назад. «Прошу прощения за столь ранний визит и прерванный сон, но, увы, я не мог поступить иначе». Какого балрога стряслось? Нил Ефинве внезапно решил, будто ему отдали фальшивые сильмариллы, и вздумал вернуться вместе со всеми братьями. Фаерни замотал головой, и вид у него сделался еще более виноватым. «Тенька». Упоминание о колдуне прогнало сон еще вернее, чем если бы к Майтима и впрямь вломился настоящий Саурон. «Что этот колдун успел натворить? Я не знаю». Артханнер опять всхлипнул. Он зачем-то посадил учителя в огромную бочку и уверяет, будто все идет по плану. «А я-то здесь при чем? Я лишь хотел уточнить, действительно ли для снятия оков нужна бочка». «Понятия не имею», — честно ответил Майтима. «А петь и играть на лютне он Тана заставляет?» «Нет, но учитель сидит там уже с вечера, и звезды в его волосах пока не померкли под гнетом судьбы, но ткань мироздания столь хрупка под пальцами». Артханнер оценивающе посмотрел на злого невыспавшегося Майтима и, проявляя чудеса краткости, подытожил. «Словом, я прошу тебя явиться и обратить свои очи на сего экспериментатора, коему чужды дуновения полыни. То есть, ты надеешься, будто под моим присмотром Тенька все-таки не угробит Тана?» — скептически уточнил Майтима. «Истинно так», — подтвердил Артханнер. Майтима не был столь уверен на этот счет, но слишком хорошо знал, какое впечатление производят Тенькины методы на существ, еще плохо с ним знакомых. А Артханнер все же не Саурон, и жестоко оставлять его с колдуном один на один, Тана не в счет, он в бочке. «Ладно», — вздохнул эльф. «Где все это происходит?» «Внизу, в саду. Возвращайся туда. Сейчас я окончательно проснусь, оденусь и спущусь к вам». Но Артханнер не ушел, продолжая внимательно вглядываться в лицо Майтима, чуть склонив голову на бок и широко распахнув глаза. «Я чувствую, что невольно стал причиной твоего страха при пробуждении», — проникновенно выговорил Фаерни. «Но в мыслях моих не было тебя напугать. Что гложет тебя столь сильно? Расскажи, я хочу помочь, и в бессилии трепетно надрывается мое сердце». «Ничего меня не гложет и не пугает», — отрезал Майтима, который уже не знал, Что хуже, Саурон во сне, который мучает его и этим наслаждается, или Саурон наяву, который безуспешно пытается ему помочь и от этого страдает? Но я же вижу, трагически изломил брови Артханнер, изреки мне свои тревоги, и они уйдут со слезами, как талый снег по весне. Но Майтима хватило лишь красочно представить, как они с Артханнером рыдают в обнимку здесь, в будочке у врат заливается слезами часовой, всхлипывает во сне суровое темное воинство, в лагере Налдар плачут над вернувшимся братом сыны Фианара, дядюшка Налафинвы оплакивает свою участь во льдах, Ваниар в Валиноре сидят в трауре по загубленным древам, и на все измерение приходится лишь один довольный жизнью человек, изучающий темного валу, который в унисон прочим картинно страдает в недрах огромной непонятной бочки. Артханнер, тебе порыдать больше ни с кем, не стану я ничего изрекать, иди вниз и жди меня там, а будешь лезть в душу, вовсе с места не сдвинусь, разбирайся потом с Тенькой, как хочешь. Фаер не понурился, смиряясь, и перед тем, как уйти, учтиво подал эльфу его верхнюю тунику. 9 минут спустя, бочка и впрямь была исключительно большая, а голова Тана, выглядывающая из нее, исключительно печальная. Майтима остановился шагах в 10, оценивая обстановку. Пузатая деревянная бочка стояла на каких-то хлипких с виду подпорках около 1,5 локтей высотой, из-за чего казалась еще выше, лишая зрителей возможности заглянуть внутрь. Впрочем, судя по виду Тана, зрители немного потеряли. Из-под днища бочки помигивало красным, торчали извилистые провода и босые Тенькины ноги. Периодически колдун начинал что-то неразборчиво бормотать, и вокруг веером разлетались искры. Тана страдальчески поморщился и устремил исполненный печали взор в предрассветное небо. Артханнер умоляюще посмотрел на Майтима. «Тенька», — позвал лорд Химринга, садясь на корточки. «Что ты здесь устроил?» «Привет, Майтима», — радостно откликнулись из-под бочки. «Как здорово, что ты пришел. Займи чем-нибудь Артханнера, а то он ходит тут кругами и мешает мне работать». Майтима ощутил себя пешкой в чужой игре. «Какого Балрога вы не можете договориться между собой? Артханнер почему-то думает, что я могу навредить Тана», с готовностью объяснил Тенька и вслепую пошарил пяткой по стенке бочки, где расположились в ряд несколько рычажков неизвестного происхождения. Для Майтима до сих пор оставалось загадкой, откуда у колдуна во всех мирах и измерениях берутся эти рычажки, провода, лампочки и же с ними. Кажется, если Теньку запереть в абсолютно пустой комнате, часа два спустя там явится из ничего очередное изобретение, светящееся и проводатое. Рычажок громко щелкнул, в бочке что-то забулькало. Он даже не смотрит, на что нажимает. Горестно возопил Артханнер, а учитель слишком добрый тактичен, чтобы уйти. Уже нельзя уходить, запротестовал Тенька. Процесс запущен, линии синтеза развернуты в обратную фазу, а недосинтез хуже пересинтеза при такой комплектации искажений. Зачем тебе понадобилось сажать Милькара в бочку? Решил выяснить Майтима. Помню, со мной оба раза ничего подобного не было. Вот именно, оба раза, подтвердил Тенька. А еще веревки, Марингот-то ваш, кольца всякие и прочее интересненькое. Вот я и подумал, раз мне постоянно приходится подбирать обратный порядок синтеза различных предметов, то нужно сделать процесс с более универсальным. Чего? Хором переспросили Майтима и Артханнер. Неучи. Это, босая нога с гордостью стукнула по бочке, рассинтезатор. Он настраивает обратный порядок для любого синтеза, и мне больше не придется делать его вручную. Я могу засунуть сюда чего угодно, и оно, говоря вашим ненаучным языком, исчезнет. Теперь ты понимаешь, отчего я столь встревожен, обратился Артханнер к Майтима. Да, Тенька, заметил лорд Химринга, этого Милькара нам не нужно отправлять в небытие, я и не буду на него настраиваться, только на браслеты. Они тут такие интересненькие, что не механический подбор свойств занял бы слишком много времени. Но рассинтезатор сам умеет подсчитать исходные, чтобы подобрать оптимальную выработку системы искажений. Мне нужно только запустить процессы. Оковы ненависти не разрушить, печально повторил Тана. Но как изречь словами то, что просто, знаешь, ничего я не буду разрушать, заявил Тенька. Разрушение является продолжением цепочки синтеза, в то время как рассинтезирование обратно разрушению и обращает эту цепочку вспять. Хотя, есть еще круговые синтезы, но вон тот тумблер запускает размыкающую реакцию, которая взаимодействует с. Майтима широко зевнул и по примеру страдающего валы посмотрел наверх. Над головой смыкались гибкие ветви боярышника. Зачем творить эксперименты в такую рань? А уже утро, искренне удивился Тенька, и его белобрысая макушка наконец-то выглянула из-под бочки. Интересненько это я допоздна засиделся. Может, отправишься спать? Без особой надежды предложил Майтима, борясь со следующим зевком. «Неа», — замотал головой колдун, — «я уже почти закончил». Он говорил так 6,5 часов назад, несчастным голосом наябедничал Артхеннер, который уже сам был не рад, что позволил гостю творить тут эксперименты над любимым учителем. «Он говорит так всегда», — просветил Майтима, и с ужасом отметил, что в его тоне проскальзывают знакомые по теньке философские нотки. То ли во всем был виноват боярышник, то ли после второго спасения из Ангбанда лорд Химринга разучился по-настоящему возмущаться. Тем временем колдун выкарабкался из-под бочки, размазывая по ладоням какую-то сажу. Вид у Теньки был довольный и малость ошалелый, словом, как обычно. «Ну чего?» — весело обратился он к остальным. «Сейчас запустим интересненький процесс». «Нет», — вырвалось у Эртхеннера. Тана лишь тяжко вздохнул. «Ты уверен, что все пройдет по плану?» — уточнил Майтима. «Конечно». Тенька с силой пнул бочку по всем тумблерам сразу, так, что она даже пошатнулась. «У меня этих планов, завались, по какому-нибудь да пройдет». Пинок явно пришелся бочке не по вкусу. Она сердито задрожала, заставляя вибрировать землю под ногами. В днище что-то проворачивалось и металлически лязгало. Искры больше не летели, но с ними было как-то привычней. «У меня странные ощущения», — внезапно подал голос Тана. «Тебе больно, учитель?» — распахнул глаза Эртхеннер, в любой момент готовясь зареветь. «Тенька, немедленно останови, процесс запущен», — пожал плечами колдун. «Пока сам не остановится, ничего не сделать». «Не больно», — с легким удивлением отметил Тана. «Но странно». И тут из бочки в небо вертикально выстрелил столб ярко-синего света. Зрители невольно отшатнулись. Что происходит с Тана, было уже не разобрать. Его голова утонула в ослепительном свечении. Не осталось даже силуэта. «Учитель», — всхлипнул Фаерни. «Не волнуйся», — участливо посоветовал Тенька. «Я ж профессионал. Ну, когда все помню. Нас, наверное, не только из лагеря Налдар видно, но и в Валиноре», — предположил Майтима, сощуренно глядя, как столб света вбуравливается в небо подобно лучу из чудо-трубки. Покрасовавшись ровно столько, чтобы даже ленивый рассмотрел его из любой точки мира, столб постепенно начал гаснуть. Поблекла синева, контуры луча смазались и истончились, становясь все более прозрачными и словно уступая место восходящему солнцу. Сделался виден силуэт Тана, вроде бы невредимого. Наконец, свет погас, а бочка перестала дрожать и фыркать. «Учитель», — трагически повторил Эртхеннер, — «Тана в самом деле никуда не делся и не растворился. Даже тень печали на лице осталась прежней. Я здесь», — скорбно кивнул он. «Тана», — вмешался Тенька, — «покажи руки». Над краем бочки медленно поднялись сперва тонкие бледные ладони с длинными пальцами, потом стали видны узкие запястья. «Без браслетов, учитель», — возопил Фаерни в третий раз, и теперь в возгласе даже промелькнуло нечто, похожее на радость. «Ура!» — тоже возрадовался Тенька. «Оно все-таки получилось. Меня пугает, что в твоем голосе столько изумления», — отметил Майтима. «Я ж по наитию делал, как ни в чем не бывало», — пояснил колдун, вообще не задумываясь. Лорд Химринга мысленно дал себе зарок больше никогда не выяснять подробности происходящего в этой сдвинутой на науке голове. Так спокойнее. Тана начал вставать в полный рост, чтобы вылезти из бочки. Стала видна его шея, голые плечи, обнаженный торс. Темный вала глянул на лица окружающих, потом на себя, и поскорее присел обратно. «Какой интересненький побочный эффект», — протянул Тенька. «Тана, а там все-все десинтезировалось?» Тот вздохнул так тяжело, что уточнения стали излишни. «Главное, оно подействовало на оковы», — оптимистично начал Майтима. Потом представил свою реакцию, окажись он на Тангородриме или в камере Ангаманда не только без оков, но и без всего остального, и не стал продолжать. «Я сейчас все исправлю», — заявил Тенька, снова подступая к тумблерам. «Надо только понять, какой из рассинтезированных синтезов к чему относился, и предусмотреть функцию постотмены». «Не надо», — воскликнул Эртхеннер. «Я принесу учителю плащ. Утрата одеяний — лишь ничтожная плата за истинную свободу, когда полынь, звезды и жимолость. Не надо». Тем же тоном взмолился Майтима, но совсем по иному поводу. 16:02 спустя, в отличие от двойника из иного мира, Тана был слишком совестлив, чтобы воровать гобелены из-под носа Валар, даже для того, чтобы на них потренировался Тинька. А может, именно поэтому, если события изменили свой черед, значит, искаженные полотна ныне находятся в чертогах того измерения, где случилась роковая подмена, объяснял темный Вала, стараясь не слишком спешить, чтобы колдун успевал записывать. И как не откликнутся горные ласточки на орлиный клёкот, а черемуховый цвет не оживет на алмазном покрывале роз, так замена гобеленов в здешних чертогах не принесет счастья, а лишь больше запутает тугой колтун времен. Лишь исправление тех полотен, которых касались руки ваших врагов, способно повернуть вспять утраченное. Майтима заглянул Тиньке через плечо и прочитал: «Погрешность векторного косинуса влияет на преобразование материи в рамках вербально-реальностной системы. Поэтому результат возможен при исправлении исходных, а не при их замене на другие множители». Артхеннер, который тоже сидел с ними в тронном зале и почему-то считал себя обязанным опекать лорда Химринга, проявил редкостное понимание и постарался перевести: «Они имеют в виду, вам нужно вернуться в ваше измерение и переплести именно те гобелены, которые были испорчены». «Нам?» — с подозрением переспросил Майтима. «Тана и Артхеннера сразу засекут местные», — объяснил Тинька, ненадолго прекращая писать. «А нас, думаешь?» «Нет», — эльфу сразу вспомнились визиты сердитого Янвы, который всякий раз безошибочно угадывал, когда мирный уклад валенарской жизни в очередной раз трещит по швам из-за просвещенной науки. «Нас, не сразу. Значит, теоретически успеем там все переделать. А практически? Вот на практике и узнаем. Майтима, чего ты такой нервный? Вон, и Артхеннер из-за тебя хмурится. Все у нас получится, это быстро. Я возьму с собой рассинтезатор, эту балрогову бочку. Ну да, настрою его здесь на конкретные нити, потом просто посрываем гобелены, швырнем туда, покрутим пару оборотов, лишние нитки растворятся, а нужные останутся. Интересненько это будет, ты ж меня знаешь». В последнем Майтима как раз не сомневался, именно потому, что знал Тиньку. Но план все равно казался ненадежным. «Постой, а почему мы возвращаемся править гобелены в мое измерение? Враги ведь были из другого». «Были, но до тех пор, пока эти два измерения отличались», — Тинька постучал карандашом по странице блокнота. «Когда я пропал из твоего измерения, оно склеилось с остальными, и аборигены там склеились тоже. Получается, сейчас я, одновременно мой двойник Самон и Рэп?» «Не знаю», — честно сказал колдун. «Ты ведь все помнишь. Может, вы склеились не до конца, или еще чего интересненького случилось? Тут исследовать надо. Обойдемся без исследований. Лучше вернуть все на свои места, и проблема исчезнет сама собой». Но ученые так не поступают. Зато так поступают все здравомыслящие существа. Тинька нехотя признал, что иногда здравый смысл тоже не стоит сбрасывать со счетов, и они стана продолжили размышлять над планом проникновения в Валинор, каждый на своем языке. Видя, что Майтима скучает, Артхеннер поманил его за собой. «Идем, я покажу тебе кое-что». Лорд Химринга насторожился. Много лет назад именно с такими словами Саурон при первом их знакомстве затащил пленника в свои знаменитые подвалы. Но все же он кивнул, решив, что у Фаерни вряд ли найдется нечто похуже. Дурным предчувствием не суждено было сбыться. На самом деле, поначалу заведя гостя в подвалы, Артхеннер усадил его в мягкое кресло, предложил пушистый плед и принялся показывать какие-то разноцветные кристаллы, рассуждая о каждом из них с таким одухотворенным видом, что даже зевать было как-то неловко. Мужественно высидев 3,5 часа, Майтима начал склоняться к мысли, что Саурон и его отражение друг друга стоят. Но тут Фаерни не иначе как особым чутьем высшего существа заметил, что разноцветные кристаллы уже двоятся у собеседника перед глазами, тут же раскаялся, заварил кофе и притащил здоровенную банку варенья из старинных запасов, настолько густого, что приходилось выколупывать его кончиком кинжала. С первыми глотками кофе у Майтима сразу прошли зевота и мрачные мысли. Даже когда в подвалы по какому-то вопросу заглянул давешний бестолковый привратник, его не обругали за все хорошие в лучших налдарских традициях, а лишь радушно пригласили присоединиться. Привратник, конечно же, остался, только сбегал куда-то за корзиной пирожков и еще одной баночкой варенья. Постепенно на запах кофе и съестного подтянулись остальные темные рыцари. Каждый приносил к общему столу что-нибудь и варенье. Когда кофе подошел к концу, откуда-то возник глиняный сосуд вина, и веселье разгорелось еще пуще. Под конец вечера, душевно пожимая Артханеру обе руки, Майтима пришел к выводу, что со здешними приспешниками зла вполне можно иметь дело, не рискуя захлебнуться в потоке слез и ботанических метафор. Надо только запастись необходимым количеством варенья. 11 часов, 3 минуты и 45 секунд спустя. Тенька, на этот раз ты точно все посчитал? Конечно. Атана перепроверил твои расчеты, 2 раза. И какова погрешность? Всего 1.5%. Майтима вздохнул. Он теперь был умудрен опытом настолько, что знал. 1.5% – это и впрямь немного. А вот после 70, уже катастрофа, чужие времена, новые миры, поломанные кусты и перепуганные хоббиты. Судя по всему, оправу под новое водяное зеркало Тана выделил из личных запасов, рама была кованая, черная, с бесчисленным количеством завитков и хорошо узнаваемыми листиками полыни. Вид у водяного зеркала получился исключительно траурный, но Майтима полагал, что главное не внешность, а внутренний оптимизм создателя. Тиньку не могли огорчить ни печальные вздохи Тана, ни потеря памяти, ни козни всех врагов разом. Уменьшенная во много раз бочка была надежно упакована, чудо-трубка заняла свое законное место на поясе взамен привычного меча, провожающие приготовились плакать от грядущей разлуки, а радужные отблески на переливчатой глади зеркала проступили особенно ярко. Тинька решил все-таки уточнить Майтима, в какой части чертогов безмолвия мы окажемся. Слава Эру, мне не доводилось там бывать, но ты сам рассказывал, насколько они обширны. У колдуна сделалось подозрительно невинное лицо. Чертогов, мы туда сразу и не попадем. Я ж на Валинор настраивал, с погрешностью 1.5%. Ой, а сейчас-то за что ты мне уши хочешь надрать? То есть, обреченно подытожил Майтима, мы угодим не прямиком во владение Нама, а просто на остров, да еще с 1.5% вероятностью оказаться неведомо где посреди моря. Ага, а чего такого? Валинор, конечно, не Эндоры, но ты знаешь, сколько недель там можно плутать. Так мы и не будем плутать, почесал в затылке Тинька. Пойдем прямо в эти ваши чертоги. Да ты хоть знаешь, где они находятся? Я, вот, понятия не имею. Но для Тиньки, в отличие от этих странных, нервных и чуждых науки аборигенов, не существовало трудностей. Так у местных спросим. Кто-то же должен знать. Майтима схватился за голову. Во-первых, на твой рассинтезатор точно сбежится все население священной горы Таниквитиль, а во-вторых, после всего случившегося мне в Валиноре никто руки не подаст, не то, что указать дорогу. Разве только отправить в чертоги естественным путем. Во-первых, не сбежится. Тинька хлопнул по мешку от Ритьяра Танавы, особенно, если у них будут дела поважнее. А во-вторых, неужели тебя там совсем никто не любит, например, леди Нерданель? Вот моей матушке на глаза точно не следует попадаться. Если она знает, что я якобы наворотил в Эндоры, она сдаст меня на суд Валар и будет права. И, постой-ка, что у тебя в мешке? Отвлекающий элемент, туманно пояснил Тинька. От сердца отрываю, между прочим. Мы идем, или ты забоялся и подождешь меня тут? Я, бояться, да настоящий Эналдор. Майтима запнулся, увидев, что колдун делает шаг и начинает растворяться в зеркале. Тинька, назад, кому сказал? Вот же Балрак, догоню и точно уши надеру. 2.5 мгновения спустя, привычно блеснул ослепительный свет, перехватило дыхание, а потом вокруг в одночасье соткался мир, звуки, запахи, ощущения, и вода, очень-очень много соленой воды. В первый миг Майтима показалось, что удача изменила им и выкинула те самые злосчастные 1.5%, забросив путешественников в бескрайние морские просторы. Ноги нащупали дно, он оттолкнулся изо всех сил и выпрыгнул из воды на добрых 0.5 метра. Над белой набережной светило солнце. В отдалении покачивались на волнах прибоя легкие телерийские корабли. Рядом, стоя в воде по пояс, беспечно отфыркивался Тинька. А на мраморной плите, заменявшей мостки, сидел с разинутым ртом оторопевший кузен Финдорота, явно не замечая, что сейчас выронит удочку. Майтима отодвинул с лица повисшие сосульками волосы и всерьез заподозрил, что Ианвы успел его под шумок проклясть, обрекая всю оставшуюся жизнь появляться перед родичами из третьего дома мокрым и в налипшей тине. Ни о каком тайном проникновении в чертоги, разумеется, уже не могло идти и речи. «Доброго дня», — поздоровался Майтима, чувствуя себя идиотом. «Мы ведь попали в Валинор, чего у детей Эрофинвы было никогда не отнять, так это хорошего воспитания». «Доброго дня», — машинально откликнулся Финдорот и пару раз судорожно кивнул. Потом осторожно спросил: «А ты вы сюда плыли из самого Эндоры?» «Мы не совсем сюда», — подал голос Тенька, вскидывая на плечи многострадальный мешок, который уже начал недовольно булькать. «Мы в чертоге безмолвия». «А-а», — протянул Финдорота с таким видом, будто начал что-то понимать. «Так вы просто топитесь?» «Нет», — решительно отрезал Майтима, берясь за край мраморной плиты и подтягиваясь на руках. «Будем считать, что мы приплыли, и не спрашивай, как. Дорога Ингалда, ты меня очень обяжешь, если не будешь никому говорить, что нас здесь видел, а еще покажешь дорогу к чертогам». Опять влез Тенька, пристально глянул на воду и скосил глаза к переносице. Майтима знал, что друг просто так колдует, но на посторонних это производило жутковатое впечатление. Особенно, когда Тенька начал вертикально подниматься над поверхностью воды, одновременно источая густой пар. Встал сухими ботинками на загустевшую волну и легко шагнул на берег, словно на следующую ступеньку. Финдорота на всякий случай смотал удочку и тоже поднялся на ноги. «Майтима», — осторожно произнес он, — «я знаю, сколько недобрых деяний ты совершил, от убийства Синдар до побега с корабля Ианвы, но если ты решил раскаяться, то к чему идти сразу в чертоги, минуя дворец Манвы?» «Ни Балрога я не решил», — возмутился Майтима. «Вернее, ты знаешь не все, то есть больше, чем было на самом деле». «Хей, и откуда ты знаешь про корабль? Тоже на нем плыл или Артанис рассказала?» «Мы не виделись с сестрой с тех пор, как я умер», — немного удивленно ответил Финдорота. «А знаю все от отца, они приплыли накануне». «Как себя чувствует Макалауры?» — подался вперед Майтима. «А ты умер?» — изумился Тенька. «С виду как живой. Я побывал в чертогах и вернулся сюда, обретя новую жизнь», — пожал плечами Финдорота. «Майтима, я не виделся с твоим братом, но слышал, что тот вполне здоров. Простите», — обратился он к Теньке, — «вы говорите со мной столь по-дружески, мы разве знакомы?» «Еще как», — заверил колдун. «Но помнит про это только Майтима, я сам тебя временами совершенно не узнаю. Говоришь, ты бывал в чертогах, а можешь нас туда провести? Да зачем вам? Это очень важно», — постарался объяснить Майтима, — «и никому не повредит, даже наоборот. Да, мы всего лишь рассинтезируем пару ненужных гобеленов». «Ненужных». Финдорота все-таки выронил удочку. Майтима пожалел, что не догадался прихватить с собой кляп или хотя бы просто запретить колдуну раскрывать рот. «Ну да, гобелены со страшными кознями врага», как ни в чем не бывало, пояснил Тенька. «Ты сам посуди, разве мы похожи на каких-нибудь необразованных проходимцев?» Судя по лицу Финдорота, только хваленое воспитание не позволяло ему высказать, на кого друзья похожи на самом деле. «Ингалда», — тихо сказал Майтима, стараясь посмотреть кузену в глаза, — «на том берегу Артанис уже помогла мне. Она заглянула в воду и поняла, как это важно. Пожалуйста, помоги и ты. Я не могу пустить такое дело на самотек, доверив его Валар». Финдорота нахмурил брови, становясь серьезным. «Я готов поверить, но не могу сделать того, о чем вы меня просите. Я почти не помню дорогу в чертоги. Возможно, отчасти, примерное местоположение годится». Тенька порылся в карманах и достал маленькое водяное зеркальце, по которому Майтима даже успел соскучиться. «Можешь на карте пальцем показать?» 3,5 часа и минута спустя. «Это издевательство», — ругался Майтима, утирая со лба пот. «Не пройти, не пролезть. Как только сюда гости попадают, насколько я знаю, ваш Нама не предусматривал такую функцию», — справедливости ради напомнил Тенька. Перемахнувшее зенит валенарское солнце жарило особенно горячо, заставляя с тоской вспоминать северную прохладу химрингских земель. Все пути к чертогам безмолвия поросли настолько высоким и густым бурьяном, что Майтима мог разгуливать там в полный рост, не рискуя, что его макушка окажется на поверхности. Впрочем, разгуливать – это сильно сказано. Чтобы хоть немного продвинуться вперед, приходилось с боем расчищать дорогу. Чудо-трубка натужно помигивала лучом, но пока справлялась. «Я в битве при Ангаманде так не уставал», — снова высказался Майтима, безуспешно хлопая себя по груди воротом мокрой туники. «Зато бурьян, в отличие от орков, не дерется в ответ», — заметил Тенька и тут же ойкнул, напоровшись ладонью на шип. «Теперь я понимаю, почему Финдорота знает место только приблизительно. Наверное, его как-то интересненько провели мимо этих зарослей. А почему ты не мог так же интересненько провести нас? Однажды ты попал в чертоги прямо из моего дома. Я не помню, как у меня получилось. И из-за склеенности измерений тут совершенно другие настройки света воздушной волны, которые надо исследовать». Майтима рубанул чудо-трубкой особенно яростно, рванулся вперед, раздвигая толстые жесткие стебли, и неожиданно всем телом ударился обо что-то твердое. Тысяча Валраукар. Похоже, за зелеными зарослями тут следуют каменные. Тинька подобрался ближе и внимательно изучил возникшую на пути преграду. Отвесная стена из серого камня поднималась раза в 4 выше бурьяна. Больше напоминает забор. Интересненько это Нама придумал. Майтима вполголоса выразил желание добраться до Нама, узнать, из каких недр сознания тот извлек эти заросли с забором, и засунуть их обратно. Тинька уткнулся в преграду носом, изучая. Тут какая-то запутанная формула, очень интересненькая, но невыгодная. Представляешь, Майтима, забор в метафизическом смысле имеет отношение ко всем чертогам. Да уж нетрудно догадаться. Не, ты не понял. Они с чертогами одно целое. Вот это полет просвещенной мысли. Интересненько, у Нама тоже нет академического образования. Тинька, объясни, что это означает в нашем случае. Ну, дело во взаимосвязи обобщенных векторов. Довольно изящно. Если я наколдую здесь дыру, то и во всех чертогах тоже появится дырка. Майтима попытался представить дырку на все чертоги, но не смог. Как это возможно? Не знаю, пожал плечами Тинька. Я ж не результат смотрю, а потенциальные свойства вещества. Но можем провести эксперимент. Нет, не смей ничего делать с этим клятым забором. Можно попробовать разомкнуть целое на единичные множители зависимых частей, продолжил рассуждать мальчишка, ковыряя стену ногтем. Или создать псевдоусилитель ненаправленного искажения, который умножит ложные колебания полей и создаст видимость разлада в системе. Но для этого придется отыскать детали для локатора, а их в море на удочку не поймаешь. Совсем никакой надежды, кисло уточнил Майтима. Если ученый сталкивается с неразрешимой задачей, назидательно сообщил Тинька, он не теряет надежду, а ищет другого ученого, который тоже ставил себе такую задачу и успешно ее решил. Словом, пошли вдоль забора. Здесь должен быть чей-то лаз. В жизни не поверю, что мы первые, кто хочет задарма попасть внутрь. А если первые, Майтима, чего ты как неуч? Вернемся тогда к Финдрата, одолжим у него банальную лопату и начнем рыть подкоп. Он не колдовской, так что дыры на все чертоги точно не будет. Может, лучше сразу так и поступить, не тратя время на поиски? Ни за что, воспротивился Тинька. Это же не по-научному. И откуда ты знаешь? Может, лаз всего в паре шагов. 143 минуты спустя. Тинька, мы уже прошли 1000 пар шагов, а лаза до сих пор нет. Надо возвращаться за лопатой, иначе наступит ночь, придется рыть по темноте, и тогда нас точно сцапают здешние хозяева. А вдруг уже вон там, за тем развесистым кустом? Нет, в 12-й раз я на эту уловку не поддамся. Поворачиваем назад. Тинька огорченно умолк и остановился. Майтима тоже замедлил шаг, и в наступившей тишине явственно услышал, как позади них под чьей-то ногой хрустнул стебель сухого бурьяна. Друзья переглянулись. «Уж не сторож ли бродит здесь?» — одними губами спросил Майтима. Тинька пожал плечами. Положение получилось почти безвыходное. Позади опасность, впереди неизвестность и прямая дорожка вдоль монолитной стены, а сбоку бурьян, прятаться в котором нет никакого смысла. Во-первых, шумно, а во-вторых, по выжженным и примятым зарослям их отыщет даже самый бесталанный следопыт. Майтима посмотрел наверх, прикидывая, как можно влезть на стену. Например, если он посадит Тиньку себе на плечи и подкинет, а тот потом быстро спустит ему веревку. Колдун тоже о чем-то подумал и пришел к нелегкому решению. С таким печальным видом, какого Майтима у него отродясь не замечал, Тинька плюхнул на землю недовольно шевелящийся мешок и потянул завязки на горловине. «Я так надеялся этого избежать», — сокрушенно признался мальчишка. «Мне Ритьяртонова всего одну штуку подарил, для опытов, а теперь она убежит и ее какой-нибудь моя пришлепнет или выдворит из реальности. Но зато она здорово отвлечет внимание. Потому что если у тебя под носом бегает живая крокозябра, на прочие уже не смотришь, пока ее не поймаешь, крокозябра». Так вот, что ты таскаешь за собой? Теперь я понимаю, почему ты сразу не признался, какого драного варга у тебя в мешке. Ну да, ты бы точно так же разворчался и велел мне оставить ее у Тана, или вообще у Абдыритьяра. Зато теперь ты согласен даже на крокозябру, лишь бы нас не сцапали. Ты уверен, что ничего плохого не случится? Не уверен, вздохнул Тинька. Крокозябры, нежные, реликтовые животные, им нужен определенный климат и еда. Я имею в виду, она не покусает Валаримаир. Ты можешь себе представить, чтобы вашего Янвы кто-то покусал, разве только это будешь ты», – съязвил Майтима, но не стал больше препятствовать. Он так и не смог толком рассмотреть, как выглядит живая крокозябра. Тинька раскрыл горловину пошире и направил в сторону невидимого за бурьяном преследователя. Из мешка с неприятным треском и скрипом вырвалось что-то длинное, ползучее, размером со среднюю собаку, но темное, угловатое и покрытое мхом. Извиваясь и подпрыгивая, оно рвануло вперед и в считанные мгновения скрылось из глаз. «Ваши люди поклонялись такому», — вытаращил глаза Майтима. «Ты ж их видел», — пожал плечами Тинька. «Разве они могут поклоняться чему-то нормальному? Не орки все-таки». И в этот миг со стороны, куда убежала крокозябра, раздался полный ужаса женский крик. Майтима сам не помнил, как бросился туда, держа чудо-трубку перед собой. Кто бы там ни кричал, пусть сама Вайры, но если это мерзкое животное все же посмело ее цапнуть. Очевидно, испуганная женщина тоже не сидела на месте, потому что лорд Химринга врезался в нее с разбегу, чудом успев отвести в сторону зеленый луч и погасить его. Сбив друг друга с ног, они кубарем полетели в бурьян. Майтима на лицо упали нежно-сиреневые юбки, а в живот, судя по ощущениям, заехала нога в туфельке. На ощупь он схватил девушку за талию, чтобы избежать новых травм, и тряхнул головой, сбрасывая с глаз шелестящие ткани. «Леди, вы не...» «Ой, мамочка!» К месту происшествия подоспел Тинька. «Майтима, вот первый раз вижу тебя испуганным настолько, что ты начал звать ма...» «Ой, здрасте, леди Нерданель!» Вдова покойного в этой реальности Фионара, она же мать его семерых детей, наконец, разглядела, что лежит на своем старшем сыне, и тихо ахнула. «Вы только не волнуйтесь», — завел привычную песню Тинька. «Крокозябра не ядовитая, а просто с мерзким характером, и вообще». Леди Нерданель вскинула руку, жестом заставляя колдуна умолкнуть, и запустила пятерню в растрепавшиеся волосы, такие же рыжие, как у сына. «О, Эру», — проговорила она, — «с вами не соскучишься, ребята». Тинька проявил чудеса галантности и протянул леди руку, помогая встать. Майтима поднялся следом, отряхиваясь от сухих листиков и веточек. Нерданель привстала на цыпочки и взяла в свои ладони его лицо, ощупывая каждую черточку, точно намеревалась узнать, сын перед ней или искусная подделка. «Милый мой, на кого ты стал похож?» И, не успел лорд Химринга начать оправдываться, продолжила. «Еще лохматую бороду отрастите, стамеску в зубы, будешь вылитый дедушка Махтан. Но даже твоему деду не приходило в голову столько наворотить». «Мама, я...» — глухо начал Майтима, но Нерданель приложила палец к его губам. «И не смей оправдываться. О, я знаю этот упрямый характер и склонность к авантюрам. Удрать с корабля в открытое море на одной столешнице, всполошить родичей, сорваться в иные миры. Притащили сюда какую-то БРР, крокозябру», — виновато подсказал Майтима. Нерданель покосилась на него из-под лобья, а потом неожиданно с силой дернула за ухо. Лорд Химринга только зажмурился. «Не спросишь, за что?» — осведомилась мать. «Полагаю, много причин. Всего одна. Как ты мог думать, что я сдам собственного сына Валар, если он придет ко мне за помощью? Пусть провидцы третьего дома смотрят на воду, чтобы узреть истину, а мне достаточно ее пощупать, словно ком глины». Она крепко сжала правую руку Майтима и подняла повыше. «Если я чего-то не вижу, это вовсе не значит, что я не могу это почувствовать. Откуда ты все знаешь?» — выдохнул Майтима, потрясенный тем, что из уст матери звучит его собственный аргумент, которым он убеждал кузину Артанис. «Да, и чего вы делаете под забором Унама?» — заинтересовался Тинька. Леди Нерданель усмехнулась. «Почти вся моя семья теперь по ту сторону, неужели я не в силах отыскать туда лазейку?» Она прошла несколько шагов вдоль стены и, взявшись за один из стеблей бурьяна, с силой рванула его вверх. Растение легко поддалось, отрываясь от земли вместе с извилистыми корнями и изрядным куском почвы, а внизу открылся широкий лаз. «Вот это да!» — восхитился Тинька. «Интересненько это вы придумали, а мы тут два раза проходили и ничего не заметили. Видишь, Майтима, моя научная теория подтвердилась. А если бы мы не пошли искать лаз, то и на леди Нерданель не наткнулись». Лорд Химринга не стал говорить, что за время их поисков можно было трижды вырыть собственный лаз. Он смотрел на мать во все глаза, точно впервые увидел, как такое возможно. «О, милый мой», — улыбнулась Нерданель, — «всего лишь типичный расчет траектории вероятностей в рамках псевдовременного коллапса, вытекающего из совокупности следствий и причин». Она понаблюдала, как у сына бледнеют даже веснушки, и рассмеялась в голос. «Шучу, шучу. Встретила как-то раз твою бабушку Мирель, которая нынче помогает Вайре ткать гобелены, уговорила ее провести меня посмотреть, и с тех пор иногда тайком наведываюсь в гости. Сегодня выбралась из лаза, поправляю юбки, и тут на меня налетает ваша несносная крокозябра. А в какую сторону она побежала, забеспокоился Тенька. О, понятия не имею, передернула плечами Нерданель. Вы лезете, или я ставлю куст на место? 16 минут спустя, в отличие от Теньки, Майтимов впервые видел чертоги безмолвия изнутри, но сразу понял, что селиться здесь навечно не хочет. Слишком все серые, застывшие, странно беззвучные. По ту сторону стены лаз выходил в маленький палисадник с мраморной чашей в центре, полной неживой, гладкой как зеркало воды. Сбоку от палисадника шла широкая аллея, заросшая древними вязами. Но Нерданель не пошла туда. Она повела друзей мимо, таясь в тени деревьев, к серому зданию, размеры которого терялись в дымке неподвижного тумана. Тенька вовсю вертел головой по сторонам, Майтима старался не терять мать из виду. Обогнув здание, Нерданель открыла маленькую потайную дверку и жестом велела спутникам поскорее заходить. Они оказались в гулком длинном коридоре, противоположный конец которого таял под завесой серой дымки. Приглушенное эхо доносило откуда-то мерное жужжание прялки. «Какие гобелены вам нужны?» — тихо спросила Нерданель. «А можно сначала глянуть ткацкий станок?» — с придыханием осведомился Тенька, справедливо полагая, что после этого его визита нам точно поставит на свои владения особую защиту, настроенную специально против пронырливого изобретателя. Если, конечно, не сделал подобное в прошлый раз. В любом случае, сейчас была последняя возможность разобрать пресловутый станок по винтику и хорошенько изучить. «Ты в своем уме?» Майтима дернул его за рукав. «На станке ткет сама Вайре». «Ну и хорошо. Значит, она знает много интересненького и ответит на все мои вопросы. Мне неизвестно, где находится станок», — положила спору конец Нерданель. «Могу только показать кладовую с нитями». Тенька был согласен на все, и под вялые протесты Майтима они сперва отправились в кладовую, где колдун долго и тщательно рассматривал всевозможные мотки, придирчиво перебирал, пробовал на зуб и отрезал ножичком маленькие кусочки для предстоящих исследований. Он хотел забрать себе и пару мотков, но леди Нерданель категорически заявила, что не позволит грабить Валар, и против всех принципов поднимет шум, если ее не послушаются. Тенька был вынужден смириться и, наконец, изъявил желание идти на поиски гобеленов. Внезапно Майтима в голову пришла страшная мысль. «Тенька, ведь здесь нет гобеленов, изображающих твой мир. Значит, мы никак не сможем предотвратить пожар, во время которого сгорели книги твоего отца. Я тебе еще интереснее скажу», — сообщил Тенька. «В моем мире этих гобеленов тоже нет. Их вообще не существует. Да и крокозябры с две высшие силы дали бы местному злу чего-то у них переделывать. Не, враги переткали именно ваши гобелены. Их и будем искать. Мы возьмем все, где вытканы события, произошедшие после твоего не случившегося появления», предположил Майтима. «Или будет достаточно того, где я на...» Он покосился на маму и прикусил язык. Нерданель покачала головой и снова привстала на цыпочки, чтобы провести ладонью по его щеке. «Бедный мой глупый ребенок, я тысячу раз уже видела эти гобелены. Говори, что хочешь, ты ничем меня не удивишь. Начнем со скалы», беззастенчиво озвучил Тенька. «А там видно будет». Они свернули из длинного узкого коридора в другой, пошире, но такой же длинный, и Майтима увидел первый гобелен, а на нем, себя, с исключительно дурацким видом выныривающего из моря перед кузеном Финдорота. «Гляди, а это мы у Тана», — позвал Тенька с другой стороны коридора. «Здесь гобелены о нашей семье», — сказала леди Нерданель. «Ты благодаря им знаешь, что я говорил и в чем сомневался», — уточнил Майтима. Мать кивнула. Коридор казался бесконечным, события из гобеленов рябили в глазах, сливаясь в непрерывный серый поток. Даже Тенька перестал останавливаться у каждого, чтобы немножко изучить. С медленного шага они перешли на быстрый, потом почти побежали, чтобы успеть добраться до нужных гобеленов прежде, чем незваных гостей обнаружат хозяева. Наконец, Нерданель замерла, указывая на стены вокруг. «Это здесь». Тенька огляделся, рассматривая тканые полотна. «Теперь надо искать лишние нити». Майтима встал напротив одного из крупных гобеленов, где был изображен слишком хорошо знакомый пейзаж окрестностей Тангородрима. Небо и землю вертикально пересекала толстая алая нитка, склизкая и неприятная на вид, резко контрастирующая с прочими, бесцветно-серыми. «Тенька, я ее нашел». Колдун тут же оказался рядом, непонимающе уставившись на гобелен. «Где? Вот же она!» Для верности Майтима провел вдоль нити пальцем, преодолевая невольное отвращение. Тинька старательно прищурился и покачал головой. «Не вижу. А большая нитка, огромная, красного цвета». Колдун почесал в затылке. «Наверное, ты видишь ее потому, что у тебя осталась память. Или ты видел, как ее вплетали, и не смог забыть. А может, причиной всему твой талант к колдовской науке. Вот последнее, точно нет. В общем, снимай этот гобелен и гляди внимательно на остальные», — решил Тинька. «А потом я тебе покажу, как настроить рассинтезатор. Какого балрога я должен его настраивать? Ты видишь нити с их свойствами, а я нет. Если чего-то незнакомое не видишь, то и заколдовать не можешь». Майтима посмотрел на проклятую нить так, что ей бы полагалось стыдливо распасться пеплом прямо сейчас.